Глава 4. Если попробовать описать хутор Мигурда в двух словах, это будет крайняя нищета. Здесь где-то с десяток домов. Трудно описать их внешний вид. Как будто просто накрыли ямы в земле, а потом накрыли черепашьими панцирями. Архитектура в королевстве Асура куда более продвинута по сравнению с местной. И все равно, даже если бы вы заставили архитекторов из Асуры приехать сюда, здесь просто невозможно собрать количество древесины, необходимое для строительства. Так что даже они сдались бы, потеряв надежду на этой земле. Даже аккуратно засеянные поля снаружи хутора содержат только высохшую растительность. Мне даже интересно, нормально ли для растений выглядеть такими засохшими. В словарике Рокси не было каких-то особых деталей насчет сельского хозяйства. В единственной записи, касающейся этого, она лишь заявляла: овощи горькие и совсем невкусные. Кстати, по краю поля тут посажены цветы с зубами, сильно похожие на цветы пакун. Они наверняка используются для защиты от вредителей, вторгающихся на поля. На краю хутора несколько девушек, выглядящих как ученицы средней школы, сгрудились вокруг костра и что-то там жарят. Похоже на школьный пикник или что-то такое. Девушки готовят еду и как только закончили, отправились раздавать ее каждому. Поблизости нет мужчин и только несколько очень маленьких детей играют вокруг. Кроме того, здесь привратник Робин и староста. Если я не ошибаюсь, так и должно быть. Мужчины уходят на охоту, а женщины остаются дома, присматривать за хозяйством. Устройство общины должно быть примерно такое. Так что это, вероятно, означает, что мужчины сейчас на охоте. А тут есть поблизости что-то, на что можно охотиться? Монстры. Несмотря на то, что эта фраза ответила на мой вопрос, это как-то слишком коротко. Все равно, что спросить рыбака, что он поймал и получил ответ рыбу. Ну, тогда продолжу задавать вопросы. Та штука, использованная для крыш, тоже от монстров? Это от великой царицы земли черепахи. Панцирь очень твердый, а мясо вкусное. Можно даже делать тетиву для лука из их сухожилий. Их мясо вкусное. Я не могу даже представить размеры такой черепашки. Самый большой дом на хуторе покрыт панцирем, который выглядит так, будто в нем больше 20 метров в ширину. Руджерт и Рокс вошли в этот самый дом, пока я забавлялся этой мыслью. Крупнейший дом лидера. Похоже, в этом мире действует такое же правило. Прошу простить нас. Спасибо за приглашение. В любом случае, Эрис и я поздоровались, ходя в дом. А изнутри он еще больше, чем казалось снаружи. Пол выслан шкурами, а стены затейливо украшены. В центре дома располагалось что-то вроде очага, и огонь медленно горел. Там освещая дом. Не было разделения на комнаты. Похоже, каждый просто прикрывался шкурами на ночь, укладывая спать прямо на полу. На одном краю дома размещались лук и меч, и кажется, это символы охотничьего племени. Две женщины, которые сопровождали лидера ранее, не вошли в дом. Тогда почему они тогда последовали за ним ко входу? Ну, неважно. Теперь давайте послушаем вашу историю, сказал Рокс, усевший рядом с очагом, плюхнувшись там. Руджерд сел напротив него, и я устроился рядом, скрестив ноги. Я посмотрел на Эрис, которая все еще стояла, не зная, где ей сесть. «Мы собираемся сидеть на полу даже в доме?» «Разве ты не сидела на земле во время урока фехтования?» «Это правда. Эрис не тот тип людей, который будет переживать по поводу того, садится ли на пол. Нет, это скорее из-за того, что она озадачена этим пробелом в уроках этикета, который она получила. Она соблюдает правила этикета в присутствии других людей, но сейчас ситуация полностью отличается от вещей, которым ее учили, так что она в замешательстве. Я надеюсь, это плохое влияние не окажет на нее воздействия, когда мы вернемся домой. Прежде чем рассказать о своих планах на будущее, я назвал свое имя, возраст, профессию и местоположение нашего дома. Я также описал отношения между мной и Эрис, социальное положение Эрис и то, как мы таинственным образом попали на демонический континент к лидеру. Я не сказал ничего в отношении человеческого бога. Я не уверен, какое положение он занимает у расы демонов. Если его считают злым богом, тогда и нас могут начать подозревать в чем-то. Вот что с нами случилось. Рокс держится рукой за свой подбородок, размышляя над тем, что он услышал от меня. Выражение лица как у школьника, озадаченного сложным вопросом. Понятно. Эрис уже начала клевать носом, пока ждала выводов Рокса. Пусть она все еще выглядит энергичной, она почти не спит, поскольку ей нечего делать в путешествии. То же самое было вчерашней ночью, и, похоже, она вообще не смыкала глаз с тех пор, как встретилась с Руджердом. Как я и ожидал, она почти достигла своего предела. Я тщательно выслушаю все обсуждение, так что можешь ложиться спать, если хочешь. Что ты имеешь в виду под ложись спать? Как можно тут спать? Вероятно, используя шкуры, чтобы укутаться и спать. Но здесь даже подушек нет. Можешь с уверенностью использовать мои колени. Я сказал это прямо как Анпанман, хлопнув по бедру со звуком «папа». Что ты имеешь в виду под коленями? Это значит, ты можешь использовать мои колени как подушку. Вот как, спасибо. Если бы это была обычная Эрис, она бы, безусловно, тут же завела бы спор о том и о сём. Но, похоже, ее сонливость уже достигла максимума, и она просто кивнула и улеглась, устроившись на моих коленях безо всяких колебаний. Ее лицо отразило явную напряженность, и она крепко сцепила руки, закрывая глаза. Но не прошло и пару секунд, как она уже спала, как бревно. Как я и думал, она действительно вымоталась. Я нежно погладил рыжие волосы Эрис, и она дернулась пару раз, как от щекотки. Внезапно я почувствовал чей-то взгляд. «Что?» Рокс улыбчивым взглядом пронзает меня, и я почувствовал легкое смущение. «У вас действительно хорошие отношения. Это правда. Но мне нельзя потрогать ее. Наша юная леди обладает сильным чувством нравственности, так что я буду уважать ее желание. Так вы собираетесь вернуться назад? Мы заработаем денег и пойдем обратно пешком. Двое детей собираются зарабатывать? Нет, я единственный, кто собирается зарабатывать деньги. Я же не могу позволить Эрис, которая абсолютно не разбирается в этом мире, зарабатывать деньги, правильно? Ну, я почти такой же, что касается понимания этого мира. Не только эти двое. Я тоже пойду». Руджерт вмешался в разговор. Он действительно обнадеживающий союзник. Хотя я очень хотел бы доверять ему, из-за инцидента с человеческим богом, будет лучше нам распрощаться здесь, чтобы избежать возможных неприятностей в будущем. И все же, как я должен отказать ему? Руджерт, почему ты хочешь пойти с ними? Рокс выказал свое явное неодобрение тревожным выражением лица. Руджерт выглядит так, будто его оскорбили. Здесь нет особой причины. Я буду защищать их и просто верну назад безопасности в их родной город. Похоже, разговор явно не вяжется. Рокс вздохнул. Ты не собираешься в город? Что случится, если ты приведешь детей к городу? Разве не ты был изгнан прочь солдатами 100 лет назад? И даже отряд собрали, чтобы одолеть тебя. 100 лет назад? Это... Но... Если я подожду за пределами города... Тогда ты не собираешься нести ответственности за то, что может там случиться? Рокс посмотрел на Руджерда с удивлением. Руджерд сурово стиснул зубы. Супарда все ненавидят. Этот факт неизменен даже на демоническом континенте. Но собирать отряд для борьбы или что-то в этом духе – это уже слишком. Они относятся к нему как к монстру? Что ты будешь делать, если что-то случится? Даже если мне понадобится убить каждого в городе, я спасу этих двоих. Его глаза серьезные, пугающие. Это действительно слишком пугающе. Этот человек способен на все. И он действительно готов к этому. Тебе абсолютно не важно, кто это, пока дело касается детей. Если подумать, тебя начали принимать в этой деревне из-за того, что ты спас детей от атаки монстров. Да. Уже 5 лет. Время действительно летит так быстро. Староста явно преувеличенно вздохнул. Пусть мне немного неловко, что староста общины стал нашим союзником именно таким образом, но эта его манера действительно сильно раздражает. Он выглядит как самодовольный школьник, высмеивающий взрослого, совершившего глупую ошибку. «Ну, Руджерт, если ты сделаешь что-то подобное, сможешь ли ты добиться своей цели?» «Ну...» Руджерт нахмурился. «Цель. Похоже, у этого человека есть какая-то серьезная цель». «А какая у тебя цель?» Я вмешался в разговор. «Это простая цель. Я хочу стереть тот позор, что обрушился на расу супардов. Мне действительно захотелось сказать, что это невозможно достичь подобного. Проблема расовой дискриминации не может быть решена усилиями всего одного человека. Даже что-то столь мелкое, как издевательство в классе, не может быть решено одним человеком. Тем более, что подобная травля глубоко укоренилась по всему миру. Эрис, сошедшийся с Руджердом, все равно, что Веджета, сошедшийся с Броли. Он уже воспринимался как злодей с самой ее юности. Так как он мог измениться и стать хорошим человеком? Но разве это не правда, что ваша раса начала атаковать как врагов, так и союзников во время войны? Это... Неважно, насколько дурной репутацией вы обладаете, это правда, что супарды пугают. Нет, это неправда. Руджер схватил меня за воротник. Он впился в меня невероятно устрашающим взглядом. «Это плохо. Я дрожу». «Это все план Лапласа. Супарды не такая ужасающая раса». «Что?» «Пожалуйста, остановись. Ты пугаешь. Я не могу унять дрожь». «Он только что сказал, что это был план. Это план? Лаплас, это ведь тот парень из 400-летнего прошлого, так?» «Что ты сказал о Лапласе?» «Этот ублюдок воспользовался нашей верностью и предал». Сила хватки ослабла. Я еще раз сжал запястье Руджерда, и он, наконец, отпустил меня. Но его руки до сих пор дрожат. «Этот ублюдок! Этот ублюдок!» Повторяет Руджерд, скрипя зубами. «Можешь рассказать нам об этом инциденте поподробнее? Это долгая история. Я не возражаю». Руджерд начал описывать, что же тогда действительно случилось в этой истории с Лапласом. Он был героем, который завоевал авторитет в стороне от человеческой расы и объединил расы демонов. Супарды присоединились к нему одним из первых. Супарды были группой воинов. Они обладали высокой ловкостью и дьявольской способностью обнаруживать невидимых врагов. Эта группа, обладающая невероятно высокими боевыми способностями, стала элитными силами Лапласа. Их специальностью были внезапные нападения и ночные рейды. Глаз на их лбу был подобен радару, способным увидеть все вокруг. Они иногда не попадали в засады и, безусловно, были способны устраивать внезапные ночные атаки. Они были просто элитными силами. В прошлом имя расы Супарда вызывало как страх, так и уважение. В середине войны Лапласа, когда они только начали вторжение на центральный материк, Лаплас взял с собой копья и нанес визит этой группе воинов – дьявольские трезубцы. Руджерд не сказал официального имени копий, он только назвал их дьявольскими трезубцами. Лаплас даровал копья воинам. Они выглядели как трезубцы Супардов, но были зловеще черными, и одного взгляда хватало, чтобы понять – это магические трезубцы. Конечно, было много тех, кто отказался принять их. Трезубец – это как отражение души Супарда. Невозможно для них было отказаться от своего собственного оружия. Но это был дар от Лапласа, их предводителя. В конце концов, Руджерд, как лидер, заставил каждого в отряде воинов использовать эти трезубцы, как знак верности Лапласу. Лидер? Да, я был лидером отряда воинов-супардов. Сколько тебе лет сейчас? Я бросил считать после того, как мне исполнилось 500 лет. А, вот как. Рокси писала о долголетии супардов? Ну, неважно. Отряд воинов-супардов отбросил свои копья и продолжил сражаться дьявольскими трезубцами. Они обладали невероятной силой, усиливая тела пользователей несколько раз, были способны сделать человеческую магию бесполезной и даже делали все чувства острее. Они вселяли чувство всемогущества. Вскоре те, кто использовал их, постепенно превратились в злобных дьяволов. Чем больше крови поглощали трезубцы, тем сильнее становились души их обладателей. Никто не замечал этого, потому что души каждого поглощались с одинаковой скоростью. И, наконец, случилась трагедия. Отряд стал атаковать всех без разбора, независимо от того, друг это был или враг. Неважно, были ли это мужчины или женщины всех возрастов или даже дети. Они не знали жалости, без разбора. Каждый из них подвергался атаке. Руджерд утверждает, что до сих пор четко видит эти воспоминания. Прежде чем кто-то либо осознал это, начал говорить. Раса супардов предала расы демонов. И люди тоже стали утверждать, супарды – бессердечные дьяволы. В то же время Руджерд и остальные слушали такие отзывы с удовольствием, почитая это за честь. Посреди поля боя, где враги были повсюду, супарды, несущие дьявольские трезубцы, были необычайно сильны. Там не было никого, кто способен был бы одолеть воина супарда, каждый из которых стоил тысячи. Они стали одной из самых мощных армий в мире. Но не бывает такой армии, которую нельзя измотать постоянной войной. Из-за ситуации, в которой они были вынуждены постоять, сражаться сразу с демонической и человеческими расами, день и ночь, число воинов в отряде стало таять. Они даже не озаботились. Умереть в бою было величайшей честью для них, и они просто упивались этими мыслями. Среди слухов, которые до них доходили, они услышали, что было атаковано поселение супардов. Это был родной город Руджерда. Хотя это была очевидная ловушка, чтобы заманить супардов, среди них уже не было никого, кто смог бы ее распознать. Отряд супардов, который не возвращался домой уже долгое время, начал атаку. Они думали, что люди все еще здесь, и потому они должны убить каждого. Руджерд убил своих родителей, свою жену и свою сестру. Наконец, он заколол своего собственного сына до смерти. Хотя его сын еще был ребенком, он постоянно тренировался, чтобы стать воином-супардом. Даже пусть это и не был поединок на грани жизни и смерти, для Руджерда, его сыну удалось сломать его дьявольский трезубец в самый последний момент. И в этот миг приятные сны закончились, и начался кошмар. Было еще что-то, издавшее хрустящий звук во рту в тот момент. И тогда Руджерд, осознав, что это был палец его сына, выплюнул его. Он сразу же подумал о самоубийстве, но мгновенно отбросил эту мысль. Было кое-что, что он должен сделать перед смертью. Например, ему нужно было порвать на части своих врагов, которые все еще остались жить в этом мире. Как раз в это время поселение Супардов было окружено карательными отрядами, и только 10 человек осталось в отряде воинов. Когда они получили дьявольские трезубцы, было 200 с лишним человек, и только 10 из этих отважных воинов осталось. Были те, кто лишился глаза, кое-кто расстался с рукой, а некоторые распрощались и с магическим камнем во лбу. Это были воины, которые сражались до конца, до столь плачевного состояния. И даже когда их тела все полностью покрыли шрамами, они воинственно продолжали смотреть на карательные отряды, численность которых составляла почти 1000 человек. Руджерд осознал, что они умрут напрасно. Первое, что Руджерд сделал, это сломал все дьявольские копья, что были у его товарищей. Один за другим они медленно пришли в себя и просто впали в ступор. Были те, кто горестно застонал, поняв, что атаковали собственные семьи. А были и те, кто и вовсе сорвался в мучительных рыданиях. Но никто из них не сказал, что хочет вновь вернуться в тот сладкий сон. Среди них не было никого, кто оказался бы слабаком. Каждый поклялся отомстить Лапласу, и никто не упрекнул Руджерда за его ошибку. Они больше не были дьяволами, но они больше не были и гордыми воинами. Они были лишь запачкавшимися призраками, жаждущими лишь мести. Руджерд не знал, что случилось с этими 10 людьми. Он утверждает, что, скорее всего, большинство из них мертвы. Когда Супарды отложили дьявольские трезубцы, они остались всего лишь воинами, которые чуть сильнее, чем средний боец. У них даже не осталось и привычных трезубцев. Используя трезубцы, принадлежавшие другим, для битвы, для них, наверное, было невозможно выжить. Но Руджерду, едва живому, удалось прорваться и сбежать. После этого он бродил на грани жизни и смерти 3 дня и 3 ночи. Трезубец, что он нес с собой, принадлежал его сыну. Это им его сын сломал дьявольский трезубец и, пожертвовав своей жизнью, освободил Руджерда. После этого Руджерд, после того, как скрывался несколько лет, наконец заполучил свой шанс отомстить. Он вмешался в битву между Лапласом и 3 героями и, наконец, насладился местью. Но даже если Лаплас был повержен, не было способа изменить то, что уже произошло. Раса Супардов подверглась гонениям, и их оставшиеся поселения, кроме одного, уничтоженного Руджердом и его воинами, были разогнаны из-за этих преследований. Чтобы позволить им сбежать, Руджерд продолжил убивать других представителей демонических рас. Теперь Руджерд даже не знает, была ли раса Супардов полностью уничтожена, или они все же выжили, или отстроили где-то новое поселение. Он говорит, что не встречал других супардов на демоническом континенте уже лет 300. Гонения, которым подверглась раса супардов, оказались ужасно тяжелыми. Из-за этого число преступлений Руджерда росло подобно бушующему пламени. И виновником всего этого был Лаплас. Но я тоже несу ответственность за отвратительную репутацию расы супардов. Даже если я единственный, кто остался в живых, я хочу перечеркнуть это. И на этом рассказ Руджерда подошел к концу. Тот способ, которым он описывал происходящее, был не слишком внятным, и он не пытался как-то описывать свои чувства. Но сожаление, ярость, безутешность Руджерда и все его остальные эмоции были нам переданы. Если все это было передано всего лишь тоном и оттенками речи, похоже, не стоит уважать Руджерда и в некоторых других областях. Это действительно страшная история. Проще говоря, ошибка думать, что супарды – злобная раса. Не совсем ясно, почему Лаплас дал им дьявольские трезубцы. Учитывая последствия войны супардов, могли рассматривать в качестве козлов отпущения. Если это действительно так, Лаплас просто низок. Для верных супардов он мог найти хотя бы несколько слов. Даже если считать их жертвенной пешкой, не стоит использовать такой метод – унизить их, а затем отказаться от них. «Я понимаю. Я окажу тебе всю помощь, какую только смогу». Где-то в моем сердце другая сторона моей личности шепнула. «Где ты собираешься найти время, чтобы помочь ему? У тебя есть хотя бы место, где остановиться, прежде чем заботиться о ком-то еще? Ты еще не позаботился в достаточной мере о своих собственных проблемах, так?» Этот путь намного сложнее, чем ты себе представляешь. Но я не перестал говорить. Пусть у меня нет каких-то хороших идей, думаю, что как ребенок из человеческой расы, я все же могу помочь. И, может быть, вскоре появятся какие-то позитивные перемены. Но это не просто из-за доброты или сочувствия. У меня есть планы. Если то, что он сказал, правда, этот Руджерд должен быть необычайно силен, обладая такой же силой, как и герой. Мы под защитой кого-то столь сильного, как он. По крайней мере, ситуация, в которой мы будем атакованы монстрами и убиты, не должно произойти. Если Руджерд будет сопровождать нас, мы будем сохранять полное душевное спокойствие за пределами городов во время нашего путешествия. Но в то же время мы подвергнемся риску внутри города. Однако, если мы сможем устранить этот риск, тогда он станет нашей сильнейшей боевой силой. Несмотря ни на что, он хвалился, что он воин, который никогда не будет захвачен врасплох внезапной атакой или ночным нападением. Вероятность того, что мы станем мишенью для карманников или бандитов, будет существенно снижена. Кроме того, пусть даже это не так важно и этому нет никаких доказательств, я верю, что Руджерд – это тот, кто просто не знает, что такое ложь, и ему можно доверять. Я обещаю это тебе, и я буду стараться от всей души, чтобы помочь. Руджерд явно удивлен, но это должно быть из-за того, что подозрительность полностью исчезла из его взгляда. Это даже не важно. Я решил довериться Руджерду. Мое доверие было завоевано так легко. Прошлый я только рассмеялся бы, даже выслушав столь слезливую историю, но легко поверил ему. Это нормально, даже если я буду обманут, так? Но для Супарда это действительно... Все нормально, Роксан, мы разберемся. Руджерд будет защищать нас за пределами городов. А мы подумаем над тем, как защитить Руджерда внутри. Взаимовыгодная ситуация. Руджерд-сан, я с нетерпением ожидаю плодотворного сотрудничества с вами завтрашнего дня и так далее.